Настя делала вид, будто совсем не напугана. «Быстро вы их», — сказала она, — «другой раз дайте и мне карабин, а то я здесь, как дура, сидела, пока вы там сражались». Способности Насти тоже относились к классу эфирных, она была чуть посильнее Славы и по окончании гимназии получила второй разряд, но к дальнейшему развитию не стремилась, поэтому вряд ли ей стоило доверять оружие. Даже у меня в местах попадания пуль образовались кровоподтеки, а Настя тем более могла пострадать. «А вы как, ваша светлость?» — обратился ко мне Сокол. «Вот уж не думал, что у вас такая сильная магия земли. Орловы никогда об этом не говорили. Кстати, да, ты когда научился?» — тоже удивилась Настя. «Ты раньше не владел никакой стихией. Неважно», — отрезал я, — «далеко не выдающиеся способности. У меня все хорошо, только синяки от пули остались». Я расстегнул пиджак и пуговицы рубашки и осмотрел синяк на животе. Кровоподтек постепенно уменьшался, работала регенерация. «Убийцы хорошо подготовились», — объяснил Сокол. «Эфирные карабины и пули, похоже, с усиленным сердечниками. Мы такие против демонов используем, потому что обычными мало какую тварь убьешь. Подобная пуля даже сильного одаренного легко ранить может. Это вам не хухры-мухры, потому что у нее энергия на вылете 6000 джоулей, а у винтовочной все 10 будет с батареей средней мощности. В следующий раз не стойте в полный рост под огнем». Но магов среди нападавших не было, заметил я, пытаясь вспомнить местные единицы измерения, которые, без сомнения, Слава проходил в школе. Если только пара-тройка витязей или эфирников. Настоящих магов действительно не было, вы верно заметили. Похоже, наш недруг денег пожалел на одаренных. Считайте, нам повезло. И как думаешь, кто мог нанять их? Ваша светлость, мы никак не сможем это узнать. Гербов на машинах не было, и допросить никого. Наверняка один из великих родов за покушением стоит. Возможно, тот же, что и от остальных ваших родственников избавился. Это точно, сказала Настя. Кто-то из них 100%. Нас давно хотят убрать, а из-за покровительства Орловых не могли. Узнать бы, что именно. Я снова вспомнил про Воротынского. Первая попытка меня убрать оказалась неудачной, и он предпринял вторую, послав еще больше людей. Но озвучивать свои догадки я пока не стал. Сейчас это не так важно, рассудил я. Кто бы ни устроил покушение, мы ничего не сможем им предъявить, а ответить сил мало. В ближайшее время нам придется защищаться и возрождать дружину. Пока это все, на что мы способны. Вы правильно рассуждаете, ваша светлость, вздохнул Сокол. Увы, это так. Сейчас мы слишком слабы. Однажды придет наше время, и род Прозоровских вновь обретет силу, и тогда враги ответят за все. И все-таки, может быть, расскажешь, когда ты магии научился? Не унималась Настя. Я просто хранил свой дар в тайне. И зачем? У меня не было причин делиться информацией с Орловым. Я предпочел скрыть от них, а с тобой мы почти не общались. И ты сам всему этому научился? Не переставала недоумевать сестра. Сам, кивнул я, да и что еще мог ответить? Что в прошлой жизни в совершенстве овладел мастерством земли, а теперь по просьбе высшего переселился в это тело. Ну как, у меня талант, улыбнулся я. Настя только головой покачала. Ну ты даешь, а все думали, что ты слабый. До Владимира оставалось часа полтора пути, и я занялся тем, чем занимался последние несколько сотен лет, предался раздумьям, а точнее сказать, воспоминаниями. Святослав недавно отучился в гимназии, и многие полученные там знания были живы в его голове. Никто не знал, почему демоны пришли сюда, кто открыл порталы, кто впустил зло в мир людей. Первые упоминания о демонах и аномальных областях относятся к 20-м годам 18 века. Тогда же появились первые защитники, люди, обнаружившие в себе дар поглощать души темно-эфирных тварей. Такие одаренные быстро увеличивали собственную силу и имели природную защиту против демонов, которые запросто порабощали тела как животных, так и людей, и потому именно защитники стали столпами общества в то суровое время. Позже несколько из них получили титул «Светлейший князь» и основали великие роды Российской империи. Поначалу их было 7, но к середине 19 века стало 12, и до сих пор их количество сохранялось. Это были не просто аристократические роды, на их плечах лежала ответственность по защите империи от демонических тварей. Каждый светлейший князь и его родственники владели огромными территориями вокруг аномальных областей, и через них шла вся добыча и продажа ас, к которым относились как предметы, наделенные магической силой, появляющиеся в аномалиях, так и органы животных, измененных под воздействием демонической сущности. Что интересно, ААС до 20-х годов 20 века были официально запрещены. Церковь утверждала, что дьявольские предметы несут опасность для людей, и не позволяла пользоваться ими. Если это кто-то и делал, то в глубокой тайне. Но потом ситуация изменилась. Это произошло в называемое «темное время», когда была свергнута правящая династия, империя на 15 лет погрузилась в хаос и фактически распалась на части. Тогда измененные предметы вошли в широкий обиход. В 27 году к власти пришел Михаил II Юсупов, представитель одного из 12 великих родов. Он сплотил вокруг себя высшую аристократию, злые языки поговаривают, что не обошлось без ментальной магии, и к 34 году восстановить Российскую империю почти в прежних границах. Он же добился от церкви снятия запрета на использование ЭС, и с тех пор великие роды получили невиданные богатства, поскольку охота и добыча измененных предметов приносила огромные деньги. А наследник Михаила, Павел IV, пошел еще дальше и в 40 каком-то году разрешил всем аристократам покупать земли вокруг аномальных областей, в том числе новообразованных, которые продолжали появляться и расширяться до сих пор. Зная все это, я мог выстроить стратегию по возвращении своему роду былого могущества. Да, старые земли, конфискованные у родителей за якобы государственную измену, мне никто не вернет. Теперь они по закону империи принадлежат другим князьям. Однако я мог перетянуть на свою сторону нескольких соседних помещиков, чтобы те продавали измененку через меня, а когда появится достаточно денег, скупать земли у разорившихся помещиков или у тех, кто больше не желает заниматься охотой. Но и тут была проблема. Когда я поинтересовался у Сокола, как у нас обстоят дела с переработкой АС, тот ответил: «Да никак, ваше сиятельство. Все фабрики остались на конфискованной земле. У нас ничего нет, только пустующее имение в 3000 гектар и пара заброшенных сел. Ну а измененку мы на базу 5-го отделения сдаем как есть, без переработки. Денег меньше дают, но так господин Орлов приказал, поскольку его фабрики далеко, под Подольском где-то, и возить туда-сюда дороже получается. Редко когда он забирал что-то себе. В основном измененку мы прямо на базу возим. Она у нас недалеко, в 20 километрах. Получается, надо новые фабрики строить», — проговорил я, словно рассуждая сам с собой. «Надо, ваша светлость, только деньги нужны, да и лицензию мы потеряли. Лишили ваш род лицензии, и теперь непонятно, отдадут или нет. Даже лицензии лишили. Придется возвращать. Ваша светлость, скажите вот что, а то мы все гадаем, понять не можем. Вы, как и Павел Борисович, души поглощать умеете или нет? Не могу сказать, Ерофей, ни разу не пробовал. Вот, думаю, надо проверить. Как приедем, я сразу с вами в аномальную область пойду, и там узнаем. Если сумеете, это облегчит дело. Защитники всегда в почете. Если окажется, что вы защитник, тогда, может, и лицензию назад получите. И, кстати, не забудьте в 5-м отделении зарегистрироваться. Это для всех одаренных обязательно, независимо от класса и разряда. Регистрироваться? Впервые слышу. Зачем? Все одаренные записываются в дворянское ополчение. Если возникнет крупный выброс или иная угроза городу, всю аристократию собирают для защиты губернии. Вы об этом не знали? Может быть, и слышал, не помню. В общем, если у вас владение во Владимирской губернии, то лучше будет, если зарегистрируетесь там же, ведь иначе вас будут постоянно дергать в Москву, случись там какие проблемы. А зачем вам в Москву? Вы же свою землю должны защищать. Разумно. Заскочу, как будет время. Я действительно не мог выудить из новой памяти сведения о регистрации в дворянское ополчение. Святослав, будучи 18-летним юношей, знал не так много важных вещей в своем мире, но идея мне показалась здравой. Ведь если демонические твари нападут на город, одаренные – первые, кто обязаны встать на его защиту. И я исполню свой долг, как и подобает воину. Только вот вопрос, как быть с поместьем? Ведь его я должен защищать в первую очередь. Надо бы выяснить. Но вначале следовало понять, какие у меня способности, и могу ли я поглощать души демонов. Последнее сильно облегчило бы мою жизнь во всех отношениях. Когда-то давно, в 18 веке, главой великого рода мог стать только защитник, пожиратель душ. Потом это правило отменили, поскольку таких было мало даже в великих родах, да и навык не всегда передавался по наследству. И все же защитников до сих пор чтили, и их работа ценилась очень высоко, ведь они делали то, что не мог никто другой. Пока Симас летел по старой, растрескавшейся дороге, я смотрел на природу и деревни, мимо которых мы проезжали. Настя, сидевшая в кресле напротив, надела наушники, откинулась на спинку и тоже уставившись в окно. Сестра часто пребывала в таком задумчивом настроении, любила слушать музыку и размышлять о чем-то. И хоть Святослав не имел с сестрой близких и теплых отношений, но эта ее черта почему-то отложилась в его голове. До Владимира мы добрались быстро. Все-таки местные самоходные экипажи обладали несомненным преимуществом перед нашими, это скорость. 100 километров они покрывали часа за полтора часа. Очень удобно. А для более дальних дистанций существовали скоростные поезда и летательные аппараты, на которые мне было страсть как интересно взглянуть. Владимир оказался почти таким же, как и Москва. На окраинах – большая деревня вперемешку с бетонными коробками, а в центре – более-менее красиво. Мы быстро проскочили город и минут через 20 добрались до Баранова, так называемого поселка городского типа. По словам Сокола, это был ближний населенный пункт к границе аномальной области. Еще минут через 10 мы свернули на развилке и вскоре увидели знак, предупреждающий путников о том, что дальше – частные владения светлейшего князя Прозоровского, и об ответственности за незаконное пересечение границы. Та обозначалась оградой из одного ряда колючей проволоки, а на дороге стоял поднятый старый шлагбаум. Миновав лесок, мы выбрались к желтому зданию в классическом стиле. В центральной части оно имело 3 этажа и колонны, левое и правое крылья были двухэтажными. Рядом с главным строением находились еще 3, тоже двухэтажные, и длинный гараж. В лучах выглянувшего из-за туч холодного солнца поблескивала водная гладь пруда с берегом, заросшим камышом и кустами. За особняком простиралось поле, ограниченное синеватой кромкой леса вдали. Микроавтобус затормозил перед широким крыльцом. Посередине площадки неработающий фонтан зеленел потемневшим от времени и поросшим мхом камнем, а рядом стояли машины дружины. 5-дверный внедорожник, 3 пикапа и 1 СИМАС, похожий на мой. Все, кроме внедорожника, в вездеходной комплектации, с толстыми, зубастыми колесами, массивными кенгурятниками и решетками на окнах. «А здесь ничего так, мило», — проговорила Настя, оглядывая здание. «Наша база», — сказал Ерофей. «Ну и ваш дом, разумеется. В нем никто не жил с середины прошлого века. Тогда границы аномалии до поместья доползли, бывший владелец продал его вашему деду, а тот расквартировал здесь часть дружины. Архитектура поместья была не лишена эстетики, только вот выглядело здесь все заброшенным, забытым. Постройки давно не ремонтировались, штукатурка на стенах местами обвалилась, стекла кое-где были разбиты и заделаны фанерой, а пространство вокруг особняка нещадно заросло сорной травой. И все же это был мой новый дом, мои новые владения. Пусть они в сотни тысяч раз меньше, чем моя прежняя империя, но хозяин здесь, я, и только от меня зависит процветание этой земли. Сегодня Юрий Викторович Воротынский проснулся в своей роскошной комнате большого московского особняка. Правда, случилось это позже обычного из-за затянувшегося допоздна вчерашнего мероприятия. Приняв утренний туалет и облачившись в мягкий домашний костюм, светлейший князь с помощью звонка в своем кабинете вызвал служанку. Прибежала симпатичная молодая горничная и с улыбкой пожелала доброго утра. Юрий Викторович велел принести завтрак, кофе и свежий номер газеты. Спустя 15 минут на круглом столике возле окна стояли тарелка с яичницей и беконом и чашка горячего эспрессо, а рядом лежала газета. Устроившись в кресле, Юрий Викторович налег завтрак, одновременно просматривая новости. Помещение с позолоченными карнизами и мраморным камином заливал теплый свет магических ламп, а вот за окном, обрамленным парчевыми шторами, погода стояла пасмурная, серая, что даже из дома выходить не хотелось. Слишком рано в этом году похолодало. Обычно в первых числах сентября еще погожие деньки стоят. Утром светлейший князь всегда питался скромно, не желая набирать лишний вес. Юрий Викторович и так обладал крупными габаритами и даже нанял личного диетолога, чтобы совсем не развезло. Но уберечь себя от переедания никак не получалось с тем количеством приемов и званых ужинов, на которых приходилось бывать. Вот и вчера один знакомый князь свадьбу сына отмечал. Гуляли допоздна, и Юрий Викторович лишь в 4 часа ночи добрался домой. Сейчас у него побаливала голова после выпитого, и он быстро отложил газету, поняв, что информация в мозги просто не лезет. На дубовом письменном столе задребезжал телефон с позолоченными вензелями. «Глеб Викторович», выругавшись, поднялся с кресла, добрел до своего рабочего места и взял трубку. «Алло, Юрий Викторович, доброе утро. Вас полковник Львов беспокоит. Удобно вам говорить?» – раздался в трубке басовитый голос. Разумеется, Юрий Викторович хорошо знал князя Львова. Тот уже давно служил в Москве полицмейстером, а в позапрошлом году даже попросил светлейшего князя стать крестным отцом своей внучки. Но сейчас Юрий Викторович никак не ждал звонка полицмейстера. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Да, я сейчас полностью свободен. Говорите, что-то случилось?» «Сожалею, Юрий Викторович, но я вам с недобрыми вестями звоню. Вчера в Таганском районе были найдены 4 трупа. У одного из них обнаружены документы Василия Юрьевича Юрьевского. Похоже, ваш отпрыск. Опознания еще не было, но могу вам фотографию на почту прислать». Новость у Юрия Викторовича вызвала спокойное удивление. Недавно Васька получил задание разобраться с наследником Прозоровского. Юрий Викторович собирался парня в ближнюю дружину принять, но прежде хотел, чтобы тот делом доказал верность роду. Ему в помощь 3 наемников дал, а теперь все мертвы. Что могло пойти не так? Мальчишка Прозоровский был слаб, ему в гимназии еле-еле 1-й разряд по эфиру дали. Он вообще ничего не умел, по сути оставаясь на ученическом уровне. «Кто его убил?» – спросил Юрий Викторович. «Что-то известно. Дело завели, я его в приоритетные определил и одного из моих лучших следаков поставил. Будем искать. Спасибо, Андрей Алексеевич. А что вообще известно? Как его убили?» «У Василия перелом позвоночника в шейном отделе и проникновение носовой кости в мозг. Остальным кому-то грудину проломил, кому голову расквасил. Очень сильный боец работал, но следов магии не наблюдается. Ну и дела. Кто ж сильный такой оказался?» Юрий Викторович не знал, что и думать. Не мог же Прозоровский 4 ребят 1-2 разрядов порешить. Или его кто-то из Орловых защитил. Эх, надо было подождать денек. Поторопились. Еще и одного из ублюдков потерял. Не сказать, что сильно толковый, а все равно жалко. Расследование ведется, Юрий Викторович. Найдем, успокаивающим тоном проговорил полицмейстер. Может быть, вам известна какая-то информация, которая нам поможет. С кем ваш отпрыск ссоры имел? Может, зла ему кто желал? Так сразу и не припомню. Подумать надо. Понимаю. Но если что-то вспомните, даже незначительные детали, сразу звоните мне. Нам любая мелочь пригодится. Только просьба одна, Андрей Алексеевич. Найдете виновника, не торопитесь арестовывать. Мне позвоните для начала. Дело ведь члена моей семьи касается, сами понимаете. Разумеется, Юрий Викторович, как найдем подонка, сразу же уведомлю вас. Глава 4. Внутри особняк тоже выглядел заброшенным. Плитка на полу потрескалась, штукатурка облупилась, на стенах виднелись следы от когда-то висевших картины, и совсем не вписывались в интерьер зеленые армейские ящики, сложенные в углу. Широкая лестница с мраморными перилами расходилась в 2 стороны после 1-го пролета. С высокого потолка свисали массивные люстры, но они не работали, и в помещении царил полумрак, да и не было здесь почти никого. 10 дружинников 2 дня назад отправились вглубь аномальной области за добычей, 3 сидели на наблюдательных вышках, а 6 поехали меня встречать. В итоге на базе ночевали 3. Дежурный на посту управления, дружинник с позывным «Фунт», целительница, Лида с позывным «Заря» и повар. Первым делом я пожелал осмотреть наши комнаты, чтобы оставить там вещи, и велел подать на стол, поскольку мы с вечера не ели. Воевода по рации связался с поваром, после чего повел нас в северное крыло. Оно пустовало более полувека, а сейчас там находились моя и Настина комнаты. К нашему приезду дружинники вытерли пыль, прибрались, постелили чистое постельное белье, в общем, приготовили все необходимое. Обе спальни оказались побольше, чем чердачные каморки, отведенные нам с сестрой Орловым в свое особняке, а в конце коридора располагалась просторная, светлая комната, служившая кабинетом прежнему владельцу 70 лет назад. Сейчас он был весь заставлен пыльными картонными коробками со всяким барахлом, деревянными ящиками, старой мебелью. Ерофей сказал, что здесь хранятся вещи наших родителей, привезенные из конфискованного особняка под Нижним Новгородом, где когда-то проживало семейство светлейшего князя Прозоровского. По узкой боковой лестнице, что находилась рядом с кабинетом, мы спустились на 1-й этаж. Здесь за стальной дверью в небольшой комнате с зарешеченным окном была обустроена оружейная, где хранились кое-какие артефакты, которые дружина успела спасти от рук судебных приставов. «Сам лично ездил», — сказал Ерофей. «Самое ценное, что нашел, привез, семейные реликвии. Некоторые из них еще вашему прадеду принадлежали. Сабля, к примеру. Спасибо тебе, что сохранил», — поблагодарил я воеводу. «Обидно было бы, если б эти гады все забрали. Память ведь, знал, что вы вернетесь, вот и решил сберечь. К сожалению, не все вывести получилось. Те вещи, которые Павел Борисович в городской квартире хранил, так и не удалось забрать. Все легавые и жандармы к рукам прибрали. То, как бережно воевода сохранил реликвии, многое говорило об этом человеке. В мое отсутствие Ерофей мог запросто распродать ценное имущество, а деньги себе в карман положить. Все равно никто ничего не узнал бы, но он этого не сделал. Верность клятве для него стояла выше собственной наживы. Я прошелся по комнате, и Ерофей, словно экскурсовод, отпускал комментарии про каждый экспонат, на который падал мой взгляд. Здесь хранились несколько костюмов, как военных, так и деловых, но были они простыми. Ткань имела вплетение либо алхимически преобразованных волокон, либо шерсти некоторых измененных животных, что делало ее устойчивым ко всякому воздействию. В итоге обычный повседневный костюм мог защитить владельца, как от пули, так и, например, от струи магического пламени, и служил, по сути, универсальным бронежилетом. По местным меркам такая одежда стоила баснословных денег, особенно с третьим классом защиты. На оружейном стенде висели два карабина с современным обвесом и винтовка со снайперским прицелом, на другом – четыре пистолета, два из которых были с гравировкой. На стойке с холодным оружием обнаружились две сабли, шашка и меч. Их клинки были сделаны из особой стали, способной становиться крепче за счет маны одаренного, что позволяло легко рубить толстую шкуру демонов. А вот автоматического оружия я не обнаружил, хотя в мире этом давно были изобретены винтовки, способные за минуту выпустить несколько сотен пуль. Только вот они не использовались для охоты на демонов. Обычные пули были слишком слабы против большинства особей, а подусиленные создавались лишь самозарядные карабины и винтовки без автоматики. Обнаружил я и стенд с артефактами. Большие медальоны с черным камнем посередине создавали защиту от темно-эфирных существ, не позволяя тем захватить тело обладателя данного артефакта. Такие надевали все во время походов в Апты. Без них вылазка могла закончиться очень быстро и печально, ведь никак иначе от невидимых существ не сберечься. Помимо черных медальонов, на стенде висели серебристые, такие создавали дополнительное защитное поле. Имелся фонарик для рассеивания темного эфира и еще несколько предметов. В отдельном шкафчике хранились физические накопители маны, как искусственные, так и природного происхождения, найденные в аномальной области. Первые представляли собой небольшие металлические цилиндры и пластины, вторые – камни с серебристыми вкраплениями. Все они позволяли быстро восстановить баланс источника, что было очень полезно во время длительного сражения. Отдельно лежали батареи для стрелкового оружия. Меня отвлек повар, сообщивший по рации, что обед уже готов, и мы, забыв про все, отправились есть. У дружины имелась собственная столовая, просторное помещение с тремя длинными столами и стойкой для выдачи еды. Повар, худощавый мужчина лет 50 в белом переднике, подал на стол гречку с тушенкой и чай. Я ничего не ел со вчерашнего вечера, когда нашел на кухне в особняке Орлова бутерброды, и с утра желудок мой урчал, требуя наполнения, еще одно забытое чувство, вернувшееся с обретением нового тела, как и радость насыщения. Еда была самой простой, но вкус разносолов из моего дворца я уже давно забыл, и потому тривиальная солдатская гречка с тушенкой мне сейчас казалась вкуснейшей пищей в мире. А вот Настю не обрадовало такое питание, по лицу было видно, но все рано съела, жаловаться не стала. После еды осмотр продолжился. На очереди была казарма, расположенная в южном крыле и состоящая из 6 комнат по несколько кроватей в каждой. Сейчас из-за недобора личного состава 2/3 мест пустовало. При желании здесь и сотню бойцов можно было бы разместить, но такого количества на базе никогда не селили. Общий оружейный и медицинский блок находились на первом. Затем мы переместились в самое сердце базы, но пункт управления. Тот находился в центральной части особняка. Просторное помещение было заставлено оборудованием. Повсюду висели пучки проводов, тянущихся ко всевозможным приборам, басовито гудели сервера. Одну из стен занимали экраны, на которые выводились изображения с камер наблюдения, на другой висела карта, На столах возле окон громоздились стальными ящиками две большие армейские радиостанции. Третий стол занимал эфирограф, прибор, анализирующий эфирное поле. Он был подключенный к мощному компьютеру. Ерофей объяснил, что большинство камер расположено вдоль границы Сапте, пролегающей в 4 километрах к востоку от особняка и делящей поместье практически пополам. Они покрывали расстояние в почти 20 километров, и любое движение, любая активность на рубеже не оставалась незамеченной для операторов, которые дежурили здесь круглые сутки посменно. Сегодня за пультом сидел полноватый молодой дружинник Фунт, обставившийся банками с тонизирующими напитками. А вот в остальном поместье камер было мало, да и те многие поломались, и никто их не менял из-за недостатка средств. Главную дорогу контролировали две камеры, еще 5 располагались по западной границе, 4 – на доме. И все. Считалось, что в безопасной части имения они не очень-то и нужны, ведь демоны лезут только с востока, а люди в эти края не забредают. Кроме того, границу Сапте защищали 3 вышки, на каждой из которых дежурил дружинник. Раньше было 5, но из-за нехватки личного состава 2 пустовали, а между ними все пространство вдоль рубежа усеивали магические ловушки, несшие основную нагрузку во время нападений демонов. «Оборудование у нас старое», – жаловался Ерофей. «Пока работает, но в любой день может крякнуть. Знаете, сколько лет эфирографу? Его еще Борис Алексеевич в 90-х купил. Отечественный, надежный прибор, 30 лет работает почти без поломок. Но ничего не вечно, ваша светлость, все стареет и ломается». Я подошел к прибору и стал смотреть на экран компьютера, где отображались несколько кривых. «До нас доходят длинные вибрации», — объяснил Ерофей, ткнув в график. «Это значит, в радиусе 30 километров в ближайшее время случится выброс. Сейчас эфирное поле пребывает в волнении, потом короткая вспышка темного эфира, и все моментально успокаивается. А вот этот датчик реагирует на появление демонов», — воевода указал на красную лампочку. «Если в километре от нас появится темная эфирная сущность, загорится лампочка». «Выброс, что это значит?» Настя стала с любопытством рассматривать показания на экране. «Единовременное появление на ограниченной локации большого количества ТЭФ, темно-эфирных сущностей», — повторил я всплывшие в голове определение. «То есть, говоря простым языком, вторжение демонов. Значит, оно скоро произойдет рядом с моим поместьем?» «Да, ваша светлость, но вам не о чем волноваться. Выбросы – явление частое в Апте. Это второй за год. Скажу больше, именно выбросы дают нам основной заработок. Очень много тварей идет к границе, мы их уничтожаем и сдаем 5-му отделению. После выброса запросто можно 3-месячную выручку сделать. То есть он не опасен», — уточнила Настя. «Смотря, с какой стороны взглянуть, Анастасия Павловна. Без сомнения, выбросы могут быть опасны, но на нашем участке граница хорошо защищена. Если демоны захотят сюда пойти, наткнутся на ловушки и погибнут. А вот работы поприбавится, потому что, прямо скажу, господа, во время выбросов пахать нам приходится без отдыха несколько недель. Раньше нас было в 2 раза больше, но кто-то погиб, кто-то просто ушел. До Орлова, сколько я ни пытался, достучаться не мог. Он только деньги с нас тряс, все остальное его не интересовало. И потому скопился ряд проблем, с которыми было бы неплохо разобраться, ваша светлость. И прежде всего, вопрос с численностью. 2 дюжины бойцов на 2 с лишним десятка километров границы – это мало. В конце концов, вы же сами будете терять деньги. Кода работают одновременно 2-3 отряда, прибыль кратно выше. В словами Ерофея чувствовалось искреннее переживание за судьбу поместья. Последние 13 он был здесь фактически единственным хозяином. Орловы, как я понял, большого интереса к данному клочку земли не проявляли, и все заботы лежали на плечах воеводы. «Скоро все изменится», — пообещал я. «Я увеличу численность дружины и разберусь с остальными вопросами. Но скажи мне, Ерофей, мы справим с грядущим выбросом? У нас есть силы для этого?» «Есть, ваша светлость. С этим выбросом мы справимся, даже если придется работать без сна. Вместе будем работать. Я лично возглавлю вас и тоже буду сражаться». «Благодарю, ваша светлость. Ваш отец почти всегда находился на переднем крае, особенно в трудные времена. Он был храбрым воином. Затем мы посетили подвал. Туда вели, как отдельный вход с улицы, так и лестница в южном крыле. Под главным зданием оказался настоящий лабиринт. Комнаты с голыми каменными стенами и давящими сводчатыми потолками напоминали то ли тюремные камеры, то ли пыточные, а коридоры петляли между ними и тянулись аж до соседних построек. Несколько помещений были очень холодными благодаря специальным артефактам. Как объяснил Ерофей, морозильные камеры требовались для хранения туш. Вначале их складывали сюда, а когда добычи набиралось много, ее отвозили на базу 5-го отделения. Время было уже обеденное, но прежде чем пойти есть, я велел проводить нас с сестрой в гараж, куда дружина перегнала несколько машин из автопарка светлейшего князя Прозоровского. Три автомобиля занимали почти все помещение, поэтому рабочий транспорт стоял у крыльца под открытым небом. Две машины выглядели обычными. Одна – седан представительского класса «Орион» петербургской фабрики «Богатырь», длинное авто с узкими передними фарами, вертикальными задними и мощным 4-литровым двигателем. Вторая – большой матово-черный внедорожник из той же фирмы. А вот третий автомобиль выглядел настоящим произведением искусства. Белый лимузин с удлиненным понтонным кузовом был стилизован под авто 50-х годов прошлого века. Имел характерные для того времени плавные обводы, круглые фары, широкую хромированную решетку радиатора. Множество хромированных деталей сочеталось с позолоченными украшениями. Просторный салон был отделан бежевой кожей и деревом и имел перегородку между водителем и пассажирами, а под длинным капотом поселился могучий восьмицилиндровый мотор объемом 7 литров. Вот это авто мне сразу понравилось. Оно было не похоже на обычные стальные коробки, от которых в глазах рябило. Машину эту изготовили на заказ лет 20 назад в известном кузовном ателье «Куракин и Ко», и стоила она целое состояние. Память нового тела подсказывала, что аристократия любила эксклюзивные авто. Это считалось признаком состоятельности и высокого статуса. Каждый пытался сделать себе машину более необычной, запоминающейся и, конечно же, дорогой. А после обеда мы добрались, наконец, до бухгалтерии. Она тоже находилась в центральной части здания рядом с пунктом управления, и застряли здесь до самого вечера. Настя через полчаса, сославшись на усталость, отправилась в свою комнату, а мы с Ерофеем остались разбираться. Оборот поместья сильно разнился от месяца к месяцу. То полмиллиона, то миллион, а то и 2-3. Налог на добычу взимался во время продажи, и в отчет шла чистая сумма. А вот за саму землю платить налог не требовалось, поскольку часть имения находилась в самой ОПТЭ, а часть в зоне риска. На жалование дружине уходило 300 с лишним тысяч, еще больше денег тратили на специальные пули и оружейные батареи, на топливо, на магические ловушки и артефакты. Поэтому чистая прибыль была невелика. Орлов выводил в месяц по 50-100 тысяч, и только в те месяцы, когда происходили выбросы, сумма доходила до миллиона. Бухгалтерия велась из рук вон плохо. Ерофей жаловался, что нет свободных людей. Финансовыми вопросами занимались то Лида, то кто-то из сотников. В общем, кто был свободен в данный момент, тот и вел таблицу. В итоге отчетность никогда не сходилась, а Орлов в это дело не лез. Его вообще не волновало, что здесь происходит. И теперь я понял почему. Орлов со своей вотчины получал десятки миллионов каждый месяц, а с этого клочка земли, находящегося вдали от основных владений, 50-100 тысяч. К тому же имение принадлежало не ему. Но я придумал, как исправить ситуацию. Настя как раз ничем не занята. Какие у нее планы насчет учебы, было неясно, а подработка, как я понял, много времени не занимает. Значит, пусть помогает. Поэтому, получив общее представление о финансовых делах, я отправился искать сестру. Обнаружил ее в кабинете. Настя копалась в коробках, осматривая вещи родителей. Рядом лежала стопка фотоальбомов. В комнате шагу было негде ступить из-за обилия всякого барахла. «Смотри, я нашла старые фотоальбомы», — похвасталась сестра. «Хочешь посмотреть? Это было так давно. Я почти ничего не помню». Настя выглядела взволнованной. Воспоминания о былых временах сильно взбудоражили ее. Сестре было всего 7 лет, когда казнили родителей, и в ее памяти более отчетливо запечатлелись те события, чем в мозгу 5-летнего Славы. Я присел рядом на корточки, открыл альбом и пролистал. Без сомнения, было интересно узнать о прошлом моей новой семьи, пусть и мертвой, но сейчас я пришел сюда не за этим. А вон там книги из отцовской библиотеки, Настя указала на стопки старых книг в пыльных переплетах. Интересно, про магию и демонов что-нибудь есть? Не знаю, не смотрела еще. Но, кажется, у отца было много научных трудов про стихии и прочее в таком духе. Надо посмотреть. Кстати, представляешь, я нашла отцовский компьютер, он такой древний. Я подошел к столу и взял массивный складной компьютер. Современные были легкими и тонкими, а этот весил килограмма 2. Я открыл, попытался включить. Кто знает, быть может, этот аппарат сохранил информацию о делах отца, из-за которых его объявили врагом империи. Наверное, он докопался до чего-то действительно важного, раз его из-за этого убрали. «Бесполезно», — сказала Настя. «Прошло 13 лет с тех пор, как его последний раз включали. Батарейка сдохла. А можно эту батарейку как-то поменять?» — спросил я. «Тоже вряд ли», — усмехнулась сестра. «Такие давно не производит. Но если хочешь, я извлеку жесткий диск и попробую подключить к своему портативнику. Это было бы здорово. Кстати, я хотел с тобой поговорить. Давай пройдемся». Пройдя по коридору мимо наших комнат, мы оказались в просторном помещении, служившем когда-то давно гостиной. Перед огромным камином стоял обеденный стол, в углу – старые кресла и диван, а в другом углу – куча буфеты, сваленные в кучу стулья. Окна выходили на заросший сад, где среди буйной травы и кустарника едва виднелись пара мощеных дорожек и ржавели более десятка старых машин, частично разобранных на запчасти. Мы уселись за столом друг напротив друга. «В общем, дел в поместье много», — сказал я. «Сама видишь, какой здесь бардак творится. Орлова мало интересовало поместье и конкретно его запустил. Нам предстоит много дел в ближайшие дни». «Я вижу», — сказала Настя. «Помощь чем-то надо?» «Да, помощь не помешает». Я порадовался тому, что сестра сразу все поняла. «Мы ведь хозяева здесь, и теперь все заботы целиком и полностью лежат на нас. Вообще, хозяин, ты. Ты же наследник», — усмехнулась Настя. «Но если что-то надо, обращайся». «Да, у меня к тебе есть просьба. Точнее, две. Во-первых, надо разобраться с вещами и с комнатами, навести порядок здесь и в кабинете. Я дам тебе 2-3 дружинников, чтобы таскать тяжести, а ты придумай, как обставить комнаты». Настя, оглядывая помещение. «Интересно, что здесь можно придумать? Все же древние, как бабкины панталоны. Мебель придется новую покупать, это как минимум. Тогда составь список того, что нужно, а все старые вещи пускай дружинники выбросят под твоим руководством. Как появятся лишние деньги, купим мебель. И да, когда будешь сортировать книги, отложи литературу по магии, демонологии и эфирному мастерству в отдельную стопку. Мне они понадобятся. Ладно. Во-вторых, надо заняться бухгалтерией. Ее вели наши дружинники, но они в этом плохо разбираются и, Ерофей говорит, сильно напортачили. Нужен человек, который возьмет финансовые вопросы на себя. У тебя голова в таких вещах хорошо работает. Займись, будь добра». Последняя просьба Настю смутила. «Знаешь, я не то, чтобы против. Если надо, займусь. Но у меня вообще-то другая специальность. Если что, я в бухгалтерии не разбираюсь. Да и потом, у меня и своя работа есть. Но она ведь не занимает много времени. Как тебе сказать, иногда занимает. Это же программирование. Там тоже есть свои заморочки, от которых мозг кипит. А тут еще с бухгалтерией возиться. Там нет ничего сложного. Надо вносить все доходы и расходы и в конце месяца делать отчет. Ты ведь все равно дома находишься. А дружинники постоянно по аномальной области катаются, и им просто не до этого». Настя пожала плечами. «Ладно, как хочешь. Премного тебе благодарен. Это будет вклад в возрождение нашего поместья. Я верну роду величие. Предки будут улыбаться, глядя на нас». Я встал и подошел к окну. Небо снова затянуло сплошной серой пеленой, нависшей над полями и лесами. Здесь начинались безжизненные земли, захваченные злобными тварями с нижних слоев. Кто в этом мире открыл порталы? Такой же предатель, как и мой дядя. Или демоны сюда вторгались сами? Те события случились слишком давно, и уже никто не помнил их истинной причины. Настя сказала: «Пойду с вещами дальше разбираться», и встала из-за стола, но тут в соседней комнате послышался топот ног, и в гостиную ворвался сокол. «Ваша светлость, нарушение границы, возможно, нападение. Кто посмел?» Обернулся я. «Пока не ясно. С востока сюда движутся 2 вооруженных вездехода». До моих ушей донесся приближающийся рокот моторов. Глава 5. Я наблюдал за улицей через высокое мутное от пыли окно вестибюля. По другую сторону от окна стоял сокол с винтовкой в руках. Кроме него, здесь находились сотник косолапый и дружинник Трофим с карабинами. Остальные бойцы заняли позиции на втором этаже. Вечерело. Сумерки накрывали поляну перед зданиями, площадку с неработающим фонтаном и озеро. Лес затянуло призрачной синевой, отдающей красноватым оттенком. а мы ждали незваных гостей, которые вот-вот должны были появиться. Воевода не сомневался, что на базу собираются напасть. Недруги проникли в имение с северной стороны, где была лишь одна камера. Благодаря ей дежурный обнаружил нарушителей. Из-за двухэтажной постройки, расположенной левее крыльца, на полном ходу вылетели два вездехода. Они напоминали микроавтобусы на гусеницах, у одного на крыше крепилась турель с пулеметом, за которым сидел человек, высунувшись наполовину из люка. Вездеходы замедлились, и над просторами разнесся гулкий стук пулеметных очередей. Возле крыльца хлопнули два взрыва, третий, на ступенях. Что-то ударило в стену, посыпалось битое стекло. Из гранатомета шмаляют, падлы. Со злостью в голосе воскликнул Сокол. Расстояние было большим, и я вряд ли доброшу до противника камни. Здесь только стрелковое оружие поможет или какое-то специфическое заклинание. Такое в моем арсенале имелось, но получится ли его применить, неясно. Окно осыпалось битым стеклом. Не сильно боясь шальной пули, я продолжал вести наблюдение за вездеходами, как и Сокол, не выпускавший из рук винтовку. Сейчас попробую подстрелить. Сокол высунулся из окна, прицелился и дважды нажал спуск. Попал или нет, я не видел, но машины продолжили движение. Со второго этажа ударили молнии, тоже мимо. «Не высовывайся», — приказал я. «Попробую направить в них энергию земли». Вездеходы медленно ползли по поляне вдоль здания, а затем стали плавно разворачиваться в обратную сторону. Пулемет не смолкал, плюясь короткими очередями и не давая нашим высунуться. Я же, сделав свою плоть стальной, стоял у окна и пытался соединиться с энергетикой земли. В помещении это было немного труднее, чем на улице, но благодаря моему мощному источнику, все получилось. Сейчас я мог управлять стихией на расстоянии 100 с небольшим метров. Дальше моя магия не работала, не хватало сил. К счастью, вездеходы находились как раз на границе моего контроля. Теперь требовалось точно просчитать траекторию движения вездеходов и создать на их пути заклинание, которое уничтожит противника, ну или, по крайней мере, машины. Только вот на это требовалось время, а противник ждать меня не собирался. Обстреляв поместье, вездеходы развернулись и начали набирать скорость, желая убраться подальше, пока их не накрыло ответным огнем. Я не успевал направить достаточно энергии, чтобы уничтожить взрывом обоих, и активировал заклинание раньше, чем планировал. Из земли поднялась туча мелких каменных осколков и обрушилась на вездеходы. Первый остановился, а второй резко увеличил скорость и быстро скрылся за двухэтажной постройкой, ограничивающей обзор. Я немного подождал, но из подбитой машины никто не выбрался. Скорее всего, экипаж погиб. Я почувствовал легкую усталость. Слишком много пришлось потратить маны, чтобы создать заклинание на таком большом расстоянии. Теперь требовалось восстановиться, что займет некоторое время, ну или использовать физический накопитель, который стоит денег. «Есть, один готов», — воскликнул Сокол. «Ловко вы его подбили. Чертовы охотники совсем охренели лезть к нам». «Охотники? Что еще за охотники?» Нахмурился я, понимая, что мне рассказали не все. «Пойдемте, проверим машину, ваша светлость. Вроде как движения нет, но надо убедиться. По пути расскажу». Мы вышли из здания. Сокол окинул взглядом фасад. В паре мест появились новые выбоины, как и в ступенях крыльца. Несколько окон оказались разбиты. Невелик ущерб, а все равно меня зло взяло из-за порченного имущества. «Прикрывайте!» — крикнул Сокол бойцам на втором этаже. «Мы осмотрим машину». Мы направились к подбитому вездеходу, замершему на поляне перед зданиями. «Прошу прощения, что сразу не рассказал», — произнес Сокол. «Думал, в более спокойной обстановке поговорим, но раз уж такая кутерьма началась, придется сейчас. Места здесь дикие, безлюдные, а некоторые аристократы у нас плевать хотели на закон. Часто случается, что отряды разных помещиков или вольных добытчиков сталкиваются друг с другом в аномальной области. Бывает, такие встречи заканчиваются стрельбой. Помещики-то еще ладно, те стараются с соседями лишний раз в конфронтацию не вступать. Но есть одна группировка, Ассоциация свободных охотников называется. С ними постоянно какие-то проблемы случаются. Что за ассоциация? Тоже аристократы. Они в опте промышляют. У них есть лицензии, но нет земли. Вот они и объединились, чтобы вести дела. Люди там всякие, сами понимаете, в основном, не местные. Ходят, чаще всего, вглубь аномальной области. Репутация у них, надо сказать, так себе. Поговаривают, будто они даже контрабандой промышляют. Хотя это только слухи. И вы с ними поссорились, догадался я. Не мы с ними. Они с нами бодаться первым начали. Обвинили в том, чего мы не делали. Вчера утром это случилось. Приехала целая банда и затребовал компенсацию. Дескать, мы убили слугу некого князя Светлова. А я понятия не имею, что за дела. Стал выяснять. Оказалось, несколько дней назад людей этого самого Светлова якобы обстреляли с вашей территории, и один наемник погиб. А нас обвиняют. Мы остановились возле поврежденного вездехода. От удара каменными осколками в корпусе образовалось несколько крупных отверстий, а стекла все осыпались. Я залез на гусеницу и заглянул в салон. За рулем сидел мужчина с пробитой головой. Из раны вываливались мозги. На приборной панели и креслах краснели брызги крови. Человеку на заднем сиденье осколками разворотило лицо, грудь и плечо. В руках мертвец сжимал многозарядный гранатомет с барабанным магазином. Спрыгнув на землю, я обошел машину по кругу. Настроение мое омрачилось. Мало того, что несколько великих родов хотят от меня избавиться, так еще какие-то местные охотники в поместье вторгаются. Теперь и с ними придется разбираться. Номеров нет, заметил Ерофей. И что это значит? Спросил я. Их сняли, чтобы следов не осталось. Полиция номера запросто пробьет и найдет подонков. Это ведь вторжение в чужие владения. За такое и на каторгу можно отправиться. А у нас проблем не будет с полицией, не волнуйтесь, не будет никаких проблем. Мы оборонялись, защищали поместье. По закону вы имеете право убить любого, кто без разрешения вторгнется в ваше владение. Разумный закон. Вы, князь, это ваше владение, а мы, ваша дружина. Ничего незаконного тут нет. Послушай, Ерофей, а точно не наши люди убили того охотника, из-за которого весь сыр-бор начался? Если бы инцидент действительно имел место, парни доложили бы сразу. От меня никто такое скрывать не станет. Да и не было в тот день наших ребят там, где стычка произошла. Один отряд вглубь аномальной области уехал, а остальные на базе сидели. Поэтому исключено. Я больше склоняюсь к тому, что стрельбу устроила дружина соседа нашего, господина Кулебякина, потому что случился тот инцидент как раз на границе с его владениями. Да и мало ли кто мог туда забрести, но охотники почему-то подумали на нас. Думают, пускай, что хотят, но они перешли границу дозволенного, и я это так просто не оставлю. Верно, ваша светлость, только вот вы не знаете, что это за люди. И что это за люди? Ушлые, оголтелые, разбойничье племя. И не смотрите, что дворянская грамота у каждого. В охотники ведь кто идет? Те, кто за длинным рублем гонится, кому наследство не досталось, кто на государственной службе себя не нашел. Часто бывшие преступники. Им налет устроить, расплюнуть. Значит, нам надо укрепить границы, и на всех дорогах, кроме главной, поставить ловушки. Никто не посмеет вторгаться в мои владения. Никто. И да, не забывай, что теперь у нас много врагов. Несколько великих родов желают от меня избавиться, и однажды они появятся на пороге моего дома. Мы должны быть готовы к этому, понял? Да, ваша светлость, займусь в ближайшие дни. На пяток ловушек у нас должно хватить средств, если у ребят сегодня хороший улов будет. А сейчас надо бы в полицию позвонить, уведомить о происшествии. Это обязательно, лучше сделать на всякий случай. Вряд ли легавые будут глубоко копать. Они обычно в междоусобные дела не лезут. Но пусть хотя бы дело заведут и Светлова этого застращают. Глядишь, шайка и не посмеет снова к нам вторгнуться. Вызывай, кивнул я. Воевода достал из кармана старый кнопочный телефон и набрал номер. Алло, Савелий Игоревич, здравствуйте. Дела-то как? Хотел бы сказать, что все хорошо, да не могу. У нас инцидент только что случился. Неизвестные на вездеходах примчались прямо в поместье и дом обстреляли из пулемета и гранатомета. Жертвы есть, да, но не у нас. Мы один вездеход подбили, а второй ушел. Два трупа в общей сложности. Магия-то имела место, да. Будем ждать. Благодарю, Савелий Игоревич. Всего хорошего. Сокол убрал телефон. Капитан сказал, через час-полтора пришлет легавых. Сейчас адвокату позвоню. Ему тоже надо присутствовать. Воевода набрал другой номер и стал звонить. И часто здесь такие инциденты случаются? Спросил я, дождавшись, когда разговор закончится. Всякое бывает. То охотники попытаются пройти через поместье без спроса, то в аномальной зоне ссора выйдет из-за того, кому где охотиться. Там ведь ничья земля, понимать надо. А один раз, представляете, группа охотников на ловушку нашу наткнулась. Придурки чертовы. Но, знаете, серьезных происшествий пока что не было. Другое дело, сосед ваш, Кулебякин. А что с ним? Тот еще крендель. В 10 километрах к северу отсюда есть село Ковалево, заброшенное, конечно же. Так вот, господин Кулебякин и отец ваш постоянно из-за села того спорили, потому что по бумагам оно и Кулебякиным принадлежит, и вам. Путаница какая-то вышла при покупке. Как-то раз между нами и дружиной Кулебякина перестрелка произошла, а потом судебная тяжба началась. Суд постановил, что тот клочок земли в 300 гектар, ваш. Но господин Кулебякин не согласился и злобу затаил. Сказать по правде, переправой возле села его люди постоянно пользуются и через нас туда-сюда катаются. Мы и сами пытались проблему решить, и господину Орлову докладывали. Без толку. Нет у нас лишних бойцов, чтобы переправу сторожить. Будем разбираться. К слову сказать, охотников несколько дней назад именно из Ковалева и обстреляли. То есть, Кулебякин мог подставить нас, думается мне, что мог. Хотя черт знает, кто туда вообще забрел. Там же ни ограды, ничего. А какой ему прок от этого? Сам не знаю. Из вредности. А может и хитрый план какой имеется? Сложно сказать. Хитрый план навлечь на себя гнев великого рода Орловых? Мне кажется, Кулебякин этот глупый человек. Странный он. Видели я его. Не скажу, что с головой совсем не дружит, но дурной какой-то. Мы стояли возле вездехода, наблюдая, как природа и здания медленно тонут в сумерках. Поднялся ветер, лес тревожно зашумел листвой, вокруг царила зловещая пустота. Вроде бы все, как обычно, но не отпускало ощущение, будто что-то не так, а что именно, сам себе не мог объяснить. Чувствовалось близкое присутствие зла. Никто на нас больше напасть не пытался, и мы с Соколом отправились к дому. А на дороге, что вела из Апкты, показались фары машин. Это возвращалась группа моих дружинников из трехдневной вылазки в аномальную область. Машина добралась до площади с неработающим фонтаном одновременно с нами. У крыльца остановились три пикапа и двухтонный военный грузовик «Новгородец-66» с краном-манипулятором в кузове. Замыкал колонну темно-зеленый микроавтобус «СИМАЗ». Все, на больших вездеходных колесах, облепленных свежей грязью, и с решетками на окнах. На дверях красовались выцветшие гербы моего рода. Из кабины кузовов повыскакивали небритые дружинники в пыльной военной одежде с оружием за спинами, все теми же карабинами и винтовками на эфирных батареях. Люди были уставшие, но довольные. Явились орлы. «А к нам начальство приехало», — объявил Сокол. «Хозяин поместья собственной персоной. Светлейший князь Святослав Павлович Прозоровский, сын Павла Борисовича. Прошу любить и жаловать». Меня приветствовал нестройный хор голосов. Дружинники стали вытаскивать из кузовов черные брезентовые свертки с телами убитых монстров и волокли в подвал, в морозильные комнаты. В ближайшие дни добычу планировалось отвезти на базу 5-го отделения. Помимо уродливых существ, которых до неузнаваемости изменили вселившиеся демоны, бойцы привезли несколько камней с магическими свойствами. Большинство из них не представляли собой ничего особенного. Некоторые светились, другие источали слабое тепло. Они стоили копейки. 5-е отделение давало за подобные находки рублей по 500, но были и более полезные артефакты. 2 имели свойство накопителя, а 1 создавал холод. Последний Сокол продавать не планировал, а собирался использовать для охлаждения подвала. Пока я осматривал добычу, на дороге показались фары и мигалки, беззвучно плывущие во мраке. Они быстро приближались, и вскоре у крыльца остановились 2 новых белых внедорожника «Гамаюн» с надписью «Полиция» на дверях и серый угловатый «Пежо» среднего класса. Из внедорожников вышли 6 мужчин в темно-синих шинелях. На тульях фуражек блестели позолоченные кокарды, на ремнях – широкие пряжки. К нам подошел долговязый, светловолосый полицейский с острым носом и вытянутым, словно у рыбы, тощим лицом, и представился. Поручик, дворянин Савенко. Выглядел он очень молодо и держался надменно. «Я должен обследовать место преступления и опросить свидетелей», — объявил поручик официальным тоном. «Вы должны предоставить доступ», — он посмотрел на своих подчиненных. «Сидоров, ленту и оборудование. Шевелись. Есть, ваше благородие», — неохотно проговорил толстяк с унтер-офицерскими погонами и полез в багажник. Открылась дверь серого «Пежо», и из машины вышла женщина, высокая, стройная. Овал лица ее был мягким и приятным, а большие, серые глаза подчеркивались длинными, подведенными тушью ресницами. На вид, лет 25. Короткий плащ цвета мокрого асфальта облегал фигуру с идеальными формами. Бюст размера третьего, осиная талия. Волосы были собраны в тугой пучок. На плече висела большая, совсем не дамская, кожаная сумка. «Здравствуйте, господа», — проговорила девушка безразличным тоном и вытащила из внутреннего кармана пиджака удостоверение. «Ольга Долгорукова, уполномоченная 5-го отделения по особым делам». «Здравствуйте, сударыня». «Святослав Прозоровский», — представился я. «Очень приятно. Не думал, что 5-е отделение тоже занимается такими делами. Была задействована магия, а значит, я обязана присутствовать. Сказать по правде, мне самой не доставляет удовольствия ехать на ночь, глядя в такую даль. Поэтому пойдемте, не будем тратить мое и ваше время. Вначале я сама все смотрю, а потом они», — Долгорукова кивнула на полицейских. Красотка была явно не в духе из-за того, что в столь поздний час понадобилось ехать на границу. «Я тоже, ведь следственные мероприятия грозили затянуться на всю ночь». «Верно, сударыня, не будем терять время», — согласился я. К вездеходу мы отправились вшестером. Я, Ерофей, поручик Савенко, уполномоченная Долгорукова и трое полицейских с мотком ограничительной желтой ленты, чемоданом и рюкзаком. Двое остались сторожить машины. Пока мы шли, Сокол рассказывал, что приключилось здесь 1.5 часа назад. Приехали, обстреляли нас, стали разворачиваться, а тут мы их. Точнее, Святослав Павлович магией земли шибанул. Один вездеход сразу встал, второй успел удрать. Думается мне, за нападением охотники и засостоят. У нас с ними ссора на днях приключилась. Что за ссора? Сухо поинтересовался Савенко. Если не вдаваться в подробности, ваше благородие, они обвинили нас в том, что мы не делали. Угрожали проблемами. А сегодня, вот, приехали и стрелять стали. Разберемся. На допросе все подробно расскажете. Когда мы добрались до вездехода, Долгорукова извлекла из своей сумки прибор с антенной и циферблатом, напоминающий рацию, и стала что-то измерять и записывать в блокнот. Обошла вокруг вездехода, залезла на гусеницу и, заглянув в салон, тоже проводила прибором. Концентрация темного эфира выше, чем в окружающем пространстве, сделала заключение уполномоченная. «Здесь применялся темный эфир?» «Вовсе нет», — возразил я. «Мой дар — магия земли. Ее я и применил. Ваше сиятельство», — вмешался Сокол. «Приборы фиксируют близость выброса. Повышение концентрации темного эфира связано с этим». Долгорукова даже не посмотрела на воеводу. Она сверлила меня взглядом, и в ее красивых и безразличных глазах мелькнуло любопытство. «Господин Прозоровский, а вы, случаем, не родственник Павла Прозоровского?» «Это мой отец, сударыня, казненный 13 лет назад за якобы государственную измену. Но думаю, вы это и так знаете». «Разумеется, не знала только, что у Прозоровских остался наследник. Многие думают, что великий род Прозоровских канул в лету. Не спешите нас хоронить. Прозоровские никуда не делись. До недавнего времени поместьем управлял мой родственник Ярослав Орлов. Однако земля эта принадлежит мне, и отныне я лично буду заниматься собственным имением. Что ж, мне остается только порадоваться за вас», — Долгорукова убрала прибор в сумку. «Кстати, если планируете жить здесь, вам надо зарегистрироваться в 5-м отделении. Вы знаете об этом?»